Болон не ответил. Он внимательно разглядывал кончики пальцев. «Когда ушли те славные времена? Когда велась борьба в открытую?» — философски спросил Шварц. «Они канули в лету», — спокойно сказал Болон. «И эта война, гаджет, осложняется с каждым часом». На лице электронщика отразилось полное понимание мотивов поведения неистового воина в черном. Перед ним стоял новый Болон, осторожный и свободный от предрассудков. В основном, человек, которого он знал много лет, остался тем же, но в нем произошли какие-то неуловимые изменения. Он понял свое предназначение. «Несмотря ни на что, нам не обойтись без стрельбы до конца операции», — пробормотал Шварц. «А ты рассчитывал на что-нибудь другое?» — удивился Блэк-Каналис. Он вздохнул. «Ладно, мне пора. Какова максимальная дальность действия наших раций?» «Километров 15», — рассеянно отозвался Шварц. Его голова была занята сейчас совсем другими мыслями. «Но учти, каждый метр на счету», — мягко уточнил Болон. Судьба приучила его измерять пройденные сантиметры секундами жизни, отвоеванными у смерти, а цена минуты порой равнялась цене самой жизни. «Будьте осторожны», — напутствовал он своих соратников. «Берегите каждую минуту». Мужчины пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Вокруг Сан-Диего начало сжиматься кольцо беззвучной осады. Рабочий день в мэрии Лос-Анджелеса только начался, а капитан Тим Браддок уже говорил по телефону с Джоном Татумом, начальником отдела по борьбе с особо опасными преступлениями полиции Сан-Диего. Разговор оказался весьма интересным. «Так почему ты думаешь, что Болон находится у тебя?» — спросил Браддок. «Пока это лишь впечатление», — ответил Татум, явно нервничая. «Я никогда с ним не встречался, поэтому не могу сказать ничего более определенного. Я думал, ты подскажешь мне, не плаваю ли я в дерьме». «Понятно», — вздохнул Браддок. С Татумом его связывала давняя дружба. «Какие у тебя основания предполагать визит Болона, Джон?» «Во-первых, было совершено самоубийство. Мы узнали о нем вчера вечером. Очень поздно. Начнем хотя бы с этого. Речь идет об одном отставном генерале, прославившемся своими скандальными действиями во Вьетнаме. В свое время о нем очень часто писали в прессе. Выйдя в отставку, он возглавил Винко Индастрис». «Хоулин Харлан Винтерс», — глухо отозвался Браддок. «Ты знал его?» «Лично нет. Продолжай». Генерал приставил к виску кольт 45-го калибра и снес себе полчерепа. По крайней мере, это представляется вполне очевидным. Лабораторные исследования и данные баллистической экспертизы указывают на то, что было совершено самоубийство. Это же мнение разделяет и судебный эксперт. Он оставил письмо? Нет, мы уже были готовы поверить в самоубийство, но... Браддок прикурил сигарету, глубоко затянулся, а потом силой выдохнул дым. «Но что?» «Так вот, Винтерс был холостяком. Он жил со своей племянницей. Она обнаружила труп и...» «А почему ты подозреваешь Болона? Что у тебя во-вторых?» «Сначала отвечу на вторую часть твоего вопроса. Это проще. Кто-то увел кейс с грязными долларами, который незадолго до того привез курьер из Лас-Вегаса. Примечательно то, что кейс пропал через несколько часов после смерти Винтерса. Об этом нам сообщил по телефону один из наших сотрудников, внедренных в организацию. Он сказал, что у Бена Люкази сдают нервы, и он отовсюду созывает к себе наемных убийц. Наш человек не смог узнать, но он говорит, что без Болона здесь не обошлось». «Ну да», — сказал Браддок, — «отнимать у мафии денежки, его любимое развлечение, это все?» «Все?» «Хорошо, вернемся к первому вопросу. Как мне кажется, ты склонен думать, что Винтерса убили? Племянница под подозрением?» «Конечно нет, а вот Болон, да». Браддок вздохнул. «Окей, рассказывай. Сначала несколько подробностей. Вилла Винтерса находится в Дель-Мар, ты знаешь это место. Половина его участка с парком тянется вдоль крутого берега над океаном. С пляжа можно подняться наверх только на лифте, который управляется из дома. Значит, никто не может попасть в дом без приглашения. «Понятно, но ведь Дельмар не твой район, верно?» «Вообще-то нет, но нас позвали для обычной проверки и...» «Так вот, слушай, Тим, если Болон действует между Тихуаной и Лос-Анджелесом, то тут уже не может быть речи о районе ответственности». Браддок засмеялся. «Верно сказано, Джон. Добро пожаловать в наш клуб!» Но полицейскому из Сан-Диего было совсем не до смеха. «Я могу продолжать?» — сердито спросил он. «Итак, половина парка Винтерса тянется вдоль крутого берега, а вторая половина окружена двойным заграждением, и между решетками бродят два злющих доберман-пинчера. Эти собаки — настоящие людоеды. Два помощника шерифа уже убедились в этом на своей шкуре. Невозможно пройти мимо них, не подняв на ноги всех обитателей дома». «Что ж, очень интересно», — заметил Браддок. «Да, но это еще не все. Мисс Винтерс утверждает, что в тот вечер у них не было гостей. По крайней мере, приглашенных гостей. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Она была генералу, личным секретарем, экономкой, домработницей. Одним словом, всем. Она...» «Что значит «всем»?» — спросил Браддок. «Что? Ах, нет, ничего предусудительного, Тим. У них были отношения, как у отца с дочерью. Винтерс воспитал ее. Родители умерли, когда она была еще совсем маленькой. По сути дела, она стала настоящей армейской воспитанницей. Винтерс повсюду таскал ее за собой. Я провел расследование, она здесь совершенно ни при чем». «Окей, продолжай. Что насчет Болона?» «О чем это я? А, так вот. Официально они к себе никого не приглашали. Сама она легла спать около 11. Собаки были выпущены в коридор между рядами ограды. Генерал работал в своей библиотеке. Чуть позже, около 12, мисс Винтер проснулась. Собаки буквально с ума сходили. Может быть, она и слышала выстрел, но не уверена в этом. Она спустилась в библиотеку и увидела своего дядю, сидящим в кресле возле камина, с большущей дыркой в голове. Девушка утверждает, что упала в обморок и не знает, сколько времени была без сознания. С этого момента ее показания становятся расплывчатыми и неопределенными. Когда она пришла в себя, собаки все еще бесились. Потом они вдруг замолчали, и через какое-то время в библиотеку вошел незнакомый ей человек. Ты слушаешь меня?» «Да, да, дальше». «Это был мужчина высокого роста, широкоплечий, атлетического телосложения. Она сказала, что он двигался бесшумно, как хищник. На нем был черный комбинезон, а лицо и руки вымазаны чем-то черным. Она сказала буквально следующее. Он был увешан оружием и перевит патронными лентами, как рождественская елка гирляндами». Браддок подался вперед. Рассказ приятеля начал всерьез интересовать его. «Подожди-ка, Джон! Нет, выслушай все подробности. Она... Это произошло после того, как она обнаружила своего дядю мертвым. Я тебе уже сказал, что дальше ее рассказ становится несколько туманным. Но вот что она сказала. Мужчина входит, смотрит на мертвого, собирает бумаги на столе, мемуары генерала, если верить ее словам, бросает их в камин и поджигает, а потом просто уходит». «Как бы не так!» — скрипнул зубами Браддок. «Она упрямо придерживается своих показаний, и мы не можем доказать, что она говорит неправду». «Пришелец оставил после себя значок снайпера?» «Нет». «Значит, Болон не убивал генерала», — решительно заявил Браддок. «Ты делаешь скоропалительные выводы». «Это логичное заключение, черт возьми. Ты сам сказал, что я специалист по Болону. Так вот, слушай. Если он кого-нибудь убивает, то недвусмысленно дает об этом знать, чтобы ни у кого не оставалось сомнений относительно его причастности к делу». «Хорошо, пока оставим эту тему. Допустим, Болон не убивал Винтерса. Допустим, произошло самоубийство. Если судить по всем внешним признакам, на миг забудем про это, Тим. Неужели Болон и в самом деле объявился в наших краях?» «Вполне вероятно», — буркнул Браддок. «Ты показывал фотографии девушке?» «Конечно. Она не смогла опознать ночного гостя. Говорит, возможно, это тот самый человек. И все время вспоминает о его глазах». Браддок вздохнул. «Черт побери», — тихо произнес он. «Значит ли это, что бандит века находится в Сан-Диего?» «Сначала ты должен мне кое-что объяснить. Утверждает ли племянница Винтерса, что тот человек находился в доме во время трагедии? что он мог там находиться в момент смерти генерала?» «Нет», — ответил Татум. «На основании ее показаний такого вывода сделать нельзя. Девушка, кажется, убеждена, что Винтерс в самом деле застрелился. Она что-то говорила о депрессии, которую с некоторых пор переживал генерал, и дала понять, что такая развязка не явилась для нее неожиданностью. Судя по всему, генерал был очень озабочен в последнее время». «Может быть, он знал, что Болан идет по его следу», — предположил Брадок. «Устраивает, как рабочая гипотеза». «Вполне», — ответил полицейский Сан-Диего. «Я кое-что слышал по поводу Винку. Федеральные власти даже начали расследование, но оно не дало результатов. Ты говоришь, собаки были в полном порядке, когда твои ребята прибыли на место?» «Да, на мой взгляд, даже чересчур активны. Скажи, Катим, мог ли Болан влезть наверх по отвесной скале высотой 30 метров? «Он же не муха, которая ползает по потолку», — рассеянно ответил Брадок. «Ты обследовал собак?» «А зачем?» «Чтобы узнать, не накачали ли их наркотиками». В разговоре наступила тягостная пауза. В трубке слышалось потрескивание помех и шипение телефона и междугородной линии. «Нет», — смущенно признался наконец Статум. «Но я сейчас же отправлю туда специалиста». «Скорее всего, именно так он и сделал», — заявил Брадок. «Если здесь замешан Болан, то он, прежде всего, провел основательную разведку и пришел на место, зная, что собаки очень опасны. Ты знаешь об отношениях между Боланом и Винтерсом?» На линии снова воцарилось молчание. «Каких отношениях?» «Когда Болан куролесил у нас», — объяснил Брадок, — «мы завели на него целое досье. В ходе расследования я сам говорил с Винтерсом. Он был командиром Болана во Вьетнаме». Молчание становилось все более продолжительным и напряженным. «Ты мне никогда об этом не говорил, Тим!» В голосе Татума явственно звучал упрек. «Мне очень жаль, но у меня не было времени соблюдать правила хорошего тона. В то время мы еще не знали, что Винтерс поддерживал отношения с Боланом. Я только интересовался прошлым сержанта. Встретившись с Винтерсом в одном из клубов Дельмар, мы выпили по стаканчику, и генерал рассказал мне все, что он знал о Болане. Я поблагодарил его и ушел. Ты же помнишь, что у нас творилось в то время? Бои шли как на фронте». «Ну да», — кислым голосом протянул Джон Татум. «А теперь то же самое. Начнется у меня». «Возможно. Но ты не горячись, Джон. У меня сложилось впечатление, что Винтерс рассказал далеко не все. Он дал мне лишь общее представление об интересовавшей меня проблеме. Позже я узнал, что, несмотря на различия в звании, его связывали с Боланом очень тесные узы». Полицейский из Сан-Диего устало вздохнул. «Хорошо. Если не возражаешь, я воспользуюсь твоими промахами. Если бы тебе довелось все начать сначала, как бы ты поступил?» «Точно так же, с одним лишь нюансом. Я бы активнее навалился на мафию. Советую тебе поступить именно так. Выдумай любой предлог, чтобы засадить мафиози за решетку. И держи их там до тех пор, пока Болану не надоест ждать, и он не уйдет». «Это признак слабости». «Да, если угодно. Но вспомни, Болан никогда подолгу не задерживается на одном месте. Его тактика заключается в молниеносной атаке и таком же быстром исчезновении. Некоторое время он отсиживается в надежном месте, а потом снова наносит удар». «Тим, но ты же знаешь, что я не могу держать этих парней в тюрьме до бесконечности. Как только они окажутся за решеткой, мне на голову сразу же сядут их адвокаты с ворохом всяких бумаг». «Конечно, тогда ты их отпускаешь, а потом сразу же сажаешь, не давая им дойти до своих машин. За что, не знаю, но хотя бы за то, что кто-то плюнул на тротуар. За все, что угодно. И так продолжаешь до тех пор, пока...» «Да я знаю все эти фокусы», — горько произнес Статум. «Не знаю, что и сказать тебе, Джон. Во всяком случае, ты мне сказал как раз то, чего я не ожидал от тебя услышать. Может быть, показания племянницы Винтерса еще более запутаны, чем тебе представляется. Ну а пока скажу только, что на Болана это не похоже. Обычно он очень четко заявляет о своем присутствии». «Увы!» Третий властный голос вмешался в их разговор. «Капитан Брадок, с вами говорит Ларсен!» «Слушаю вас!» — ответил Брадок начальнику Татума. Я тут сижу рядом с Джоном. Извините, что я не сразу дал понять о своем присутствии при вашем разговоре. Мне хотелось, чтобы вы говорили более откровенно. Зато теперь я вмешиваюсь в беседу вполне официально. Вы лучше всех знаете Болана и его похождения на западном побережье. Меня интересует ваше мнение. Болан находится в Сан-Диего. Брадок вздохнул. Думаю, ответ будет положительным. Интуиция подсказывает мне, что палач снова посетил наши края, и очень скоро он даст о себе знать. Ну вот, хоть что-то проясняется. Я буду разговаривать с вашим начальством, Тим, и не хочу, чтобы результаты моей беседы стали для вас полной неожиданностью. Я намерен просить Лос-Анджелесское управление прикомандировать вас к нам в качестве советника. Брадок уже начал привыкать к таким командировкам. Он едва успел распаковать чемоданы после возвращения из Бостона, где благодаря Болану провел весьма суматошную и напряженную неделю. «Сожалею, сэр, но я буду вынужден отказаться», — со вздохом ответил Брадок начальнику полиции Сан-Диего. «У меня здесь накопилось слишком много работы. Думаю, мы сможем направить к вам другого человека, который знает Болана даже лучше, чем я». «Ну что ж, капитан, если вы не хотите, я не буду настаивать. Вы не измените своего решения?» «Мне очень жаль, сэр, нет. К тому же мой начальник не отпустил бы меня, даже если бы я изъявил желание приехать к вам. Но если вы обратитесь с официальным рапортом, то я гарантирую, что к вам приедет очень толковый полицейский». «Рассчитываю на вас, капитан». «Спасибо, Тим», — добавил Татум. «Все будет в порядке», — ответил Брадок и положил трубку.